течение 3 последующих часов мы накачивали в баке бензин. Тем временем Тае и Дюма плавали вокруг, проверяя оборудование и обмениваясь через окошко жестами с заключенными в кабину учеными мужами. Поднявшись на борт, Тае отрапортовал: «Все в порядке. Они играют в шахматы». Вот уже и солнце зашло. Канат, соединявший батискаф со Скалдисом, передали на шлюпку, которая должна была отвести аппарат подальше, чтобы он не вынырнул прямо под плавучей базой. Загорелись судовые прожекторы, освещая подводный дирижабль. Квартирмейстер Джош стоял на поверхности медленно погружавшейся оболочки. Можно было подумать, что он каким-то чудом стоит прямо на воде. Профессор Пикар, морской узник, включил для проверки фонари батискафа, и море озарилось снизу ярким сиянием. С лодки передали Жоржу чушки для увеличения балласта. Он пристроил их на место, погрузившись в воду по подбородок. Затем выскочил на поверхность и ухватился за лодку. Батискаф скрылся. Команда кораблей выстроились в молчании вдоль бортов, уставившись в то место, где только что находился необычный аппарат. И вдруг батискаф появился вновь. Освобожденный от веса Джорджа, он оказался слишком легким. Раздался неудержимый хохот. Улыбающийся Джордж вернулся на свое место и добавил еще балласта. Батискаф окончательно ушел под воду. Спустя 16 минут в 22:16 над поверхностью показалась сигнальная башенка дирижабля. Причудливое алюминиевое сооружение, напоминающее китайскую пагоду. В течение последующих 5 часов, которые показались нам бесконечными, мы буксировали, откачивали и поднимали. Нужно было погрузить батискаф обратно в трюм и освободить его узников. И вот, наконец, вспыхнули прожекторы, осветив гондолу и замерших в ожидании кинооператоров. Мы отперли люк и откинули его крышку. Из отверстия люка показался сапог, затем голое колено, еще один сапог и еще колено, купальные трусики, голый живот и, наконец, взъерошенная очкастая голова профессора Агюста Пикара. Его вытянутая рука держала бутылку с патентованным напитком, предусмотрительно обращенную наклейкой к аппаратам. Профессор Пикар торжественно отпил несколько глотков жидкости, изготовляемой одним из его попечителей. Батискаф вернулся из пучины. Весть о завершении первого испытания была передана по радио бельгийскому правительству. Одновременно мы запросили дополнительных ассигнований на совершение большого погружения. Большое погружение, оно совершалось без людей, назначили на воскресенье. И команда Скалдиса радовалась возможности получить дополнительное вознаграждение за сверхурочные. Снова лебедка подняла неуклюжий снаряд со всеми его автоматическими приспособлениями. Различные составные части балласта были связаны канатом в гигантскую колбасу. В последний момент эта колбаса стукнулась о шлюпбалку, и 3 тонны груза рухнули на палубу. Наши сердца сжались в отчаянии. Капитан Лафорс взбунтовался. Он предложил прекратить опыт, не дожидаясь, когда батискаф пробьет брешь в корпусе судна. Я принялся горячо возражать. Наши неудачи ведь не связаны с какой-либо теоретической ошибкой. Надо сделать еще попытку. Ученые, разумеется, поддержали меня. Наконец капитан смягчился. Суда двинулись в залив Санта-Клара на острове Сантьяго. Здесь глубина океана достигает 1700 метров. На рассвете Кассен завел будильник батискафа на 16 часов 40 минут. В 16:00 аппарат ушел под воду. Боцман занес топор над буксирным канатом. Я махнул рукой, топор обрубил канат. Дюма и Тае нырнули следом за батискафом. На глубине 45 метров они расстались с быстро уходившим в голубую толщу воды аппаратом. Если батискаф не вернется, замечательная идея Пикара рушится навсегда. Неуспех сегодня будет означать, что на много десятилетий отодвигается исполнение мечты ученых о проникновении в последнюю неизведанную область на Земле. Если же батискаф вернется, значит, мы еще увидим, как построенные по его принципу глубоководные суда откроют человеку доступ в океанскую бездну. На корабле царила выразительная тишина. Я пообещал бутылку коньяку первому, кто обнаружит батискаф. Команда усеяла мачты и трубы. На фоне голубого неба замелькали красные помпоны матросских бескозырок. Прошло 29 минут. Вдруг раздался оглушительный крик механика Дебуа. «Вот он!» В 200 метрах от судна на поверхности моря показалась оболочка батискафа. Мы так напряженно уставились на долгожданный аппарат, что не сразу обратили внимание на поразительное обстоятельство. Алюминиевая радиолокационная башенка была начисто срезана, словно каким-то страшным орудием. Ныряльщики ринулись в воду целой толпой, спеша осмотреть подводный дирижабль. Я обследовал аппарат со всех сторон. Он полностью сохранял плавучесть, нигде не было течи, хотя тонкий лист оболочки вздулся и помялся, особенно в верхней части. На закате мы принялись подтягивать батискаф к судну. Однако весь наш отряд понемногу относило от берега, а мы никак не могли зацепить аппарат. Джордж стоял вместе с одним матросом со Скалдиса на оболочке, пытаясь закрепить канат. Усилившийся бриз поднял небольшое волнение. Батискаф подпрыгивал и перекатывался на волнах, и мы боялись, как бы он не был разбит ударом о борт Скалдиса. Дюма и Тае выходили из себя. Им никак не удавалось подсоединить шланги, чтобы откачать бензин из баков. Тогда Кассен приказал продуть баки сжатой углекислотой. Облака бензиновых паров обволокли Скалдис. Малейшая искра грозила взрывом и неизбежным уничтожением не только батискафа, но и его базы. Джордж и его помощник героически трудились у клапанов, подставляя лица брызгам бензина. Наконец они закончили работу и были подняты на борт полуослепшие и совершенно измотанные. Всю ночь мы бились над спасением батискафа. Лишь на рассвете аппарат был наконец водворен в свой ангар. На наше глубинное судно, воплощавшее столько надежд, было больно глядеть. Оболочка бесповоротно искорежена. Один из моторов сорван вместе с винтом. Внутри оболочки отложился осадок растворенной бензином краски. Мы открыли люк, чтобы изучить приборы. Автоматический глубиномер свидетельствовал, поправка на температуру и соленость воды, что батискаф побывал на глубине в 1,5 километра. Ирония судьбы. Аппарат, благополучно перенесший давление глубин, если не считать таинственного исчезновения мачты, оказался выведенным из строя небольшим волнением на поверхности. Мы имели в своем распоряжении машину, которая могла доставить человека в морскую пучину, но оказались не в состоянии добиться того, чтобы она безболезненно для себя переходила из водной среды в воздушную. Впоследствии батискаф был подвергнут переработке с целью придать ему большую устойчивость на море. Его можно теперь буксировать на большое расстояние, вместо того, чтобы перевозить в трюме судно. Экипаж может войти в гондолу непосредственно перед погружением и выйти наружу сразу же после всплытия. Предстоит новое испытание, и я уверен, что «Батискаф-2» доставит людей к фундаменту нашей Земли.